Глава 12. Говорят, что находящиеся в коме люди слышат все, что происходит вокруг них. Уж не знаю, кто это придумал и что там слышал он. Все, что слышал я, было лишь мешаниной отдельных звуков и воспоминаний, обрывками, словно налетевшими сразу отовсюду и перемешавшимися в самых невообразимых сочетаниях. Голос сухого нотариуса на похоронах деда, иронические смешки архимага, иступленное сипенье Зиминой, степенно-монотонное гудение Кавадзаки и мой собственный голос над всем этим. Я то убеждал кого-то, сам себя, что точно знаю, что делать, то вдруг принимался доказывать обратное, то тщетно пытался что-то изменить, пустить по иному пути. Сколько времени я провел в таком состоянии, сказать было невозможно. Судя по ощущениям, целую вечность. Голова буквально разрывалась на куски. Боль не отступала ни на секунду, просачиваясь даже в болезненный бред и даже в моменты полусна, полузабытья, сменяясь всего лишь мигренью. А затем в какой-то момент наступила тишина. Только тогда я смог наконец-то открыть глаза. Вернее, глаз. Второй был туго замотан чем-то, и, подняв к лицу руку, я ощутил бинт, наполовину его закрывающий. Твою ж! Я продолжал лежать, глядя одним глазом в тошнотворно-зеленый потолок с порядком облупившейся краской. Свисающая с него единственная лампочка без люстры почти не давала света. Извивающиеся пучки проводов, бегущие к ней по потолку, почему-то казались какими-то неправильными, нереальными. Впрочем, не больше нереальными, чем я сам. Вот это да! Поверить не могу, что я выжил. Секунды шли, а тишина оставалась тишиной. Единственным звуком на фоне было монотонное шипение включенного телевизора, по экрану которого бежал белый шум. И мои мысли вторили ему. В попытке хоть как-то привести их в порядок и осознать, что происходит вокруг, я поморщился. Это отдалось болью в лице. И чуть-чуть приподнялся. В общих чертах я помнил, что произошло. В смысле, что случилось, когда тот парень выстрелил в меня. Но вот детали почему-то ускользали из памяти. Кто был там со мной? Что мы там делали? Кажется, пытались что-то захватить, но у кого, с кем? Зато я отлично помнил, даже не помнил, а продолжал переживать это чувство. То, что я испытал, когда понял, что проиграл, окончательно и бесповоротно, и жить мне осталось несколько секунд. До сих пор не верится, что это оказалось не так. И сколько же времени я с тех пор тут провалялся? Конечно, изнутри кома казалась мне бесконечной пыткой, в которой я провел годы и годы. Но морщин на собственных руках я что-то не наблюдаю. А значит, в реальности все не так драматично. Морщась от тянущей, остаточной боли, я принялся ощупывать себя. Что ж, вроде никаких пропитанных кровью ран пальцы не нащупали. Ссадины помельче зажили начисто. А значит, какое-то время все-таки прошло. Ощупав лицо, я пришел к выводу, что основательно зарос щетиной. Но все-таки полноценной бородой в стиле Робинзона Круза не обзавелся. Так сколько? 3 недели? Месяц? Понятия не имею, сколько нужно времени, чтобы зажил прямой выстрел в голову. Обычно после такого не выживают. Впрочем, это без расчета регенерации, доставшейся мне в наследство от архимага. Сколько я восстанавливался с ней, для меня такая же загадка, но очевидно, что она сыграла свою роль. Приподнявшись на руках, я с усилием сел на кровати и тут же тихо застонал. Движение вернуло разом головную боль, и пришлось выждать, пока она не утихнет, прежде чем двигаться дальше. И тем не менее, когда через 5 минут я встал на ноги, то удержался. Не рухнул, а смог, пусть и через головокружение, начать двигаться, на ходу кое-как привыкая к болезненным ощущениям при каждом шаге. Ерунда, бывало и хуже. Сейчас гораздо важнее понять, где я и как отсюда выбраться. Комната, в которой я лежал, была крохотной и тусклой. Кроме кровати, телевизора и пары стульев, здесь не было практически ничего. Да уж, больше похоже на камеру в каком-то подвале, чем на больничную палату. Оно и понятно, кому и зачем было лечить меня в палате. А это, судя по всему, подвал и есть. Не под женским общежитием. Хм, кто бы мог подумать, что я стану вспоминать о нем с ностальгией. А какой-то другой, куда теснее. В небольшом высоком окошке все было белым-бело. Кажется, снаружи лежал снег. Вот черт! Сколько все-таки я здесь пролежал? Дверь подвала была слегка приоткрыта и оттуда тянуло холодным воздухом. Похоже, никто даже не позаботился тем, чтобы запереть ее. Ха! Подсосы Эрмита! Фамилия резко всплыла в голове вместе с небольшой долей воспоминаний. Небось, думали, что я еще долго не проснусь. Ну, а вот я проснулся. Проснулся и стою посреди своей тюрьмы, пытаясь понять, что же мне делать. Лестница, ведущая наверх из подвала, пуста. Но что дальше? В здании, чем бы оно ни было, наверняка есть люди Эрмита. И пока я не пойму, насколько все плохо, лучше туда не соваться. Попытаться покинуть дом, не попавшись им на глаза, звучит красиво. Вот только как далеко я уйду? Ослабленный после долгой комы, по снегу, одетый в... Кстати, а во что я там одет? Что ж, из одежды на мне только тонкие матерчатые штаны. И куча бинтов, как модный аксессуар. А еще я босиком. Хм, самое то для прогулки по сугробам. Тем не менее... Оставаться в подвале и дальше не было никакого желания. Ладно, что я теряю? Если попадусь, то меня просто вернут сюда же. А так, худшее, что могло случиться, уже и так случилось. Пошли. Медленно, аккуратно переставляя ноги, я двинулся к двери. Когда в какой-то момент что-то хлестко ударило меня по лодыжкам и коротко, но громко затрещало. Блин! Всего лишь запнулся о шнур от телевизора, вырвав его из розетки. Я машинально обернулся к погасшему экрану и вздрогнул, увидев себя. И как я не заметил здесь это зеркало раньше? Так же медленно, подойдя к нему, я тронул рукой бинт, закрывающий половину лица и две трети груди. Как же все-таки сильно эти повязки меняют облик человека. В первую секунду я даже сам себя не узнал. Но, наверное, не так сильно, как то, что под ними. Поколебавшись пару мгновений, я принялся разматывать бинты у себя на голове. В первую секунду, увидев пустую дыру на месте левого глаза, я замер. Вокруг глазницы располагались уродливые, незажившие шрамы. Но даже они меркли рядом с... этим. Твою ж мать! А впрочем, почему нет? Я выжил! И это само по себе удивительно. И раз уж я умудрился как-то выжить, то потерю глаза можно будет и потерпеть. Неприятно, но не смертельно. И, разумеется, это долг, который следует взыскать. Черт, даже странно, что я еще думаю об этом. После того, как Эрмит меня чуть не прикончил. После того, как лишил всего. Мне бы сейчас думать о выживании, а в голове почему-то долги. С другой стороны, на то, чтобы получить всю свою власть, мне потребовалось не так много времени. Конечно, там было несколько удачных совпадений, но если система при мне, то почему бы не попытаться? Кстати, об этом. «Система, покажи статус», — приказал я. Перед единственным глазом замерцало, странно, раньше так не было. И спустя секунды три в воздухе повисли буквы. Ошибка. Состояние тела. Критическое. Состояние души. Критическое. Отображение информации невозможно. Какого еще? А вот это уже посерьезнее какого-то там глаза. Система была моим единственным козырем, единственным шансом на вообще хоть что-то. начиная от мести и заканчивая нормальной жизнью. «Отобрази доступных дедов!» – затребовал я, но безрезультатно. Передо мной маячили те же самые буквы, ничего и не думало меняться. «Ну, зашибись!» Оглянувшись по сторонам, я приподнял один из ссохшихся стульев и, что было силы, шибанул им по зеркалу. Звон, осколки посыпались на пол. Подобрав один из них, я обмотал его основание снятым с головы бинтом. Теперь его можно было как-то держать в руке. Я покрутил в руке импровизированное оружие. Не система, конечно, но хоть что-то. А теперь идем разбираться со всем этим дерьмом. Лестница вывела меня в коридорчик, еще более обшарпанный и крохотный, чем моя камера, но чисто прибранный. На не пойми какой древней тумбочке были ровным рядком разложены инструменты. Молоток, клещи, длинное шило, еще какая-то штука, которую я не опознал. Как-то это нехорошо выглядит. Как будто они разложили все это тут, под рукой, чтобы начать пытать меня, как только я приду в себя. Да и само местечко какое-то гнетущее. Словно меня специально засунули в самую темную дыру, какую только смогли найти. Развить эту мысль я не успел. Через секунду после этого раздались голоса. «Ну и сколько это еще будет длиться?» Голос, звучавший из-за обитой плотным дермантином двери, был женским и при этом определенно не юным. «Как долго у нас в доме будет валяться труп?» «Ты прекрасно знаешь, что он не труп», — отозвался другой, мужской голос. «Да? Тогда, может, пусть он встанет, прогуляется, поговорит о чем-нибудь», — вскинулась женщина. «Может, он еще дышит, но по факту он труп, и ты знаешь это не хуже меня». «И что ты предлагаешь?» — устало вздохнул мужчина. «Кончить его?» «Да, кончить. И то было бы милосерднее». Пауза. Затем мужчина твердым голосом отрезал. «Нет, ты сама знаешь, что мы не можем этого сделать. Мы обещали ему, что паренек будет здесь и никуда не денется. Вот черт. Ох, как мне не нравится это «обещали ему». И почему еще милосерднее было бы меня прикончить? Что вы тут собираетесь со мной делать?» Нервы, и без того взведенные неожиданным пробуждением, были уже на пределе, а потому... Когда дверь начала открываться, я сделал первое, что продиктовали рефлексы. Я бросился вперед. На этот раз тело даже почти не свело болью. То ли сработал адреналин, то ли еще что. Еще не разглядев, кто именно выходит из дверей мне навстречу, я ухватил фигуру одной рукой, а второй приставил к ее горлу острый осколок зеркала. «Стоять!» — хрипло выдохнул я, не узнавая собственный голос. «Всем стоять!» Острый конец осколка ткнулся в чью-то шею. Я обводил глазами представшую передо мной картину. Напрочь убитая комната частного дома. Такая же, как и коридор, потасканная жизнью, но чисто убранная. За столом, стоящему у окна, в ужасе застыли двое. Мужчина и женщина, лет по 40 с лишним. На столе несколько чашек и вазочка с печеньем, белая скатерть. Все мирно, чинно. Вот только кому эти добрые люди пообещали сохранить меня? И для чего? Вот именно. «Никому не двигаться!» — повторил я с яростью, глядя на парочку. «Я ухожу отсюда! Не пытайтесь мне помешать! Или ему... ей! Конец!» Точно. Фигурка, что замерла под моими руками, принадлежала девушке. Или даже девочке-подростку. С такого ракурса не разобрать. По бледной шее стекала капля крови. Мужчина и женщина, видимо, родители, с ужасом следили за ней. А затем девочка звонко и весело рассмеялась. «Да не утруждайся ты!» Голосок ее звучал как-то отчужденно и странно, будто у нее были не все дома. «Я и сама все сделаю, дай молоток!» «Ага, конечно!» Я не ослабил хватки. Может, она косит под дурочку, чтобы я ее отпустил. «Так, живо! Мне нужны обувь, теплая одежда!» Выбраться отсюда будет непросто, особенно в таком состоянии. Но, похоже, здесь нет тех, кто смог бы сразу кинуться в погоню. Уже плюс. А пока эти мудаки свяжутся с Эрмитом, я уже что-нибудь придумаю. «Погоди!» Мужчина поднялся с места. Женщина сделала быстрый жест, пытаясь его удержать. И мужчина поднял руки, показывая, что он не собирается нападать. «Погоди! Опусти эту штуку!» Я покачал головой. «Чтобы что? Чтобы вы вернули меня в подвал?» «Гена!» В голосе женщины зазвучали истерические нотки. «Гена, дай ему то, что он хочет, пусть уходит, только не спорь!» «Нет, погоди!» – нахмурился мужчина, все еще держа руки на виду. «Куда ты пойдешь, парень? Ты ранен! Да и потом, мы пообещали одному важному человеку, что ты останешься тут!» «Это я уже понял!» – отозвался я, оглядывая старенькую комнатку, совмещенную с кухней. «Хреново же! Вам платит за обещание один важный человек!» «Впрочем, чего еще ждать от корыстного мудака?» Скрипнула небольшая дверца. Раздалось с той стороны. «Нет, может, я и мудак, спорить не буду, но корыстный?» «Чего? Архимаг?» Старик стоял в дверях и улыбался своей типичной улыбкой. «Вот что, Макс!» – заметил он. «Давай-ка ты перестанешь творить какую-то дичь. Отпустишь девочку и сядешь за стол. Голодный же, небось?» «А ведь я реально голодный. Я только сейчас это осознал, но...» «Да, я страшно зверски голоден». Медленно, отведя руку со стекляшкой от горла девчонки, я шагнул к столу. На лицах у парочки отразилось облегчение. А вот сама девочка, кажется, издала тихий, разочарованный вздох. «Ладно». Отодвинув стул, я поглядел на архимага. Смотреть на мир одним глазом по-прежнему было непривычно. И думается, к этому вряд ли вообще можно привыкнуть. Но тебе придется ответить на вопросы. На много вопросов. Архимаг деловито кивнул и принялся наливать из кастрюли в тарелку горячий борщ. «Сколько времени я тут?» В голове и правда роились десятки вопросов. И выбрать даже несколько самых важных было непростой задачей. «Как мы выбрались из шахты? Что с моим глазом? Почему не сработала регенерация? Где мы и кто эти люди?» «Тише, тише, спокойно!» Архимаг поставил передо мной тарелку с дымящимся супом, а через пару секунд бухнул рядом ложку и толстый ломоть черного хлеба. «Ешь помаленьку и не вздумай болтать во время еды, подавишься!» Он хмыкнул. «Но далеко бы ты не ушел, даже если попытался, Макс. Мы сейчас довольно далеко от города. В старом рабочем поселке, километров за полсотни от городской черты. Раньше тут был большой завод труб, а теперь они никому не нужны, так что все позакрывалось. И сам городок тоже больше никому не нужен. Идеальное место, чтобы скрываться». «Скрываться?» – задумчиво отстраненным тоном произнесла девочка, трогая рукой ранку на шее. «А по-моему, вы нас просто объедаете». Теперь я видел ее лучше. Лет 14-15, большеглазая и бледная, она сразу производила впечатление человека не от мира сего. Склонив голову на бок, она разглядывала меня с явным интересом. «Ну зачем же так грубо?» – укорил ее отец, бородатый крепкий мужчина за 40. «Мы... старая знакомая архимага, парень. Приютили вас по старой памяти». «Ага, конечно. Только по старой памяти и доброй дружбе и соглашаются приютить экс-главу темного культа, а также положить у себя в подвале коматозника. Впрочем, мне-то какая разница, что он им пообещал или когда они ему задолжали». Сам архимаг устроился в старом кресле-качалке с большой кружкой чая в одной руке и массивным пряником в другой. Он вновь повернулся ко мне. «В городе все плохо», – заговорил он вновь. «Корпораты заняли все. Эрмит привел их с собой и заботливо распахнул перед ними двери. Двери города, который так долго был независим». Он невесело усмехнулся. «И шахты, разумеется, тоже отошли им. Ха, больше некому. Так что скрываться в городе бы не вышло, учитывая, что темных там больше нет. Как и светлых, впрочем. Остался только Бальжидор, который быстро понял, куда ветер дует. Подольстился, к кому нужно, и сейчас занимает должность марионеточного мэра при корпорациях». «Вот же...» А впрочем, не до него сейчас. «А что Алиса?» — моргнул я, глядя на деда. «И Дэн?» «Понятия не имею», — отозвался тот. «Среди мертвых их не видел. Среди живых, впрочем, тоже. Они пропали, а банда без них, разумеется, распалась». «Вот черт! Я не только сам проиграл, я еще и других подвел». «Нужно найти их», — отрезал я. «Найти тех, кто выжил, и понять, как нам...» «Как что?» Старик отхлебнул чаю. «Как еще раз все эпически просрать, Макс?» Он смачно откусил от пряника и принялся жевать. «Прежде чем...» — продолжил он после. «Кого-то искать и что-то делать, мальчик мой. Ты бы сперва научился на мир смотреть объективно. Сейчас ты никто и ничего из себя не представляешь. Даже магия твоя толком не работает. И что ты собрался делать?» Я с досадой уставился на него. «Раз система не работает, то и тебя рядом со мной никто не держит», — отозвался я. «Все, дед, ты свободен. Можешь оставаться тут и дальше пить чай. А помогать мне не обязательно. Сам справлюсь». «Ха-ха, свободен», — хохотнул архимаг. «Замечательная свобода, Макс. Значит, ты испортил мне мое перерождение, забрал мой клан и за короткое время нарушил равновесие между темными и светлыми. Все просрал, спустил в унитаз все, что я делал столетиями. Скормил город корпоратом. А мне теперь все это в одиночку восстанавливать. Да еще и доказывая попутно, что архимаг — это я, а не ты». Он покачал головой. «Знаешь, 400 лет назад бы еще, может, и подумал над тем, чтобы этим заняться. Но не сейчас». Я молчал. Возразить на это было решительно нечего. Старик был совершенно прав. «Да и 400 лет назад», — продолжал он. «Оказавшись в похожей ситуации, я ведь не просто пришел и набил всем морды. Нет, из любых трудностей можно найти выход, но не грубой силой. Здесь вариант есть лишь один — тренироваться. И тренировки эти...» «Прости», — я помотал головой. «Что ты сказал?» «Чё?» Архимаг уставился на меня. «Ты что, меня не слушаешь?» «Ну, что сказать? Трудно слушаться в чью-то мотивирующую речь, когда тебе на шею повесилась полоумная девчонка». «Слушай», — горячо прошептала она мне в самое ухо, «а можешь еще раз ткнуть меня в горло той штукой?»